Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Я не подозревала, что скоро, очень скоро верну визит ненавистившему меня начальнику третьего отдела того самого учреждения, над входом в который вполне уместна надпись, увиденная Данте над входом в ад: «Оставьте всякую надежду, входящие сюда». Его присутствие я скорее почувствовала, чем увидела, вернее, почувствовала взгляд, но, заметив мельком красный околыш, еще ниже склонилась над свиньей, которую мыла из шланга, растирая щеткой. Свинья от удовольствия похрюкивала, что дало мне возможность не обратить внимания на покашливание, но когда я услышала свою фамилию, то выпрямилась, отключив воду, и взглянула на того, кто явно хотел лучше ко мне присмотреться. «Вот это я понимаю, работа», — сказал он одобрительно, хотя глаза смотрели холодно. «За такую работу можно и освободить досрочно». «А меня не за плохую работу посадили», — сказала я, вновь пуская струю воды на спину своей питомицы. По правде сказать, работа была уже сделана, свиньи здоровы, чисты, поросята подрастали, матки были покрыты, чего же еще больше. Так держать и не сбиваться с курса. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. То, что до сих пор шло на пользу дела, могло отныне только мешать. Чем объясняется этот визит майора Калюты, я поняла значительно позже. Как это до меня не дошло, что именно требуется от ветеринара. А ведь должно было дойти в тот день, когда Саша, не решившись обратиться ко мне лично, подослал для переговоров Ивана Яковлевича. «Вот что, Фрося, видишь того подсвинка, килограммов на 50? Надо на него написать акт о падеже, ну, причину какую-нибудь найди». Например, проглотил гвоздь или еще что-нибудь в этом роде. И, видя мое удивление, продолжал скороговоркой, полковник тут один едет в командировку в Москву, а там с мясом куда как плохо, вот и надо ему чемодан свежинки прихватить. Я возмутилась. Но ведь это и так все для них, не для нас же. Ну так пусть и получают на законном основании. А фальшивого акта я ни составлять, ни подписывать не стану. Как знаешь, только я не советую, плетью обуха не перешибешь. Они свое получат, а от тебя не простят. Саша это понимает. Понимаю и я, но делать то, что незаконно, не могу. Саша может, пусть он это и делает. Свинью зарезали, чемодан мяса в Москву повезли, а майор Калюта пришел лично убедиться, не пора ли убрать с пути непокорного ветеринара. Весна еще не вступила в свои права, но уже заявляла о своих намерениях. Как всегда, еще в темноте, я уже была занята уборкой, чтобы затем приступить к кормежке поросят, вдруг появляется нарядчик. «Керсновская, собирай вещи на вахту. Пора бы привыкнуть. Ведь если уж ты во власти слепой и жестокой силы, то успевай принимать удары. Откуда и зачем, не спрашивай». Саша расстроен. «Я ничего не знаю». «Должно быть, лжет, ведь ложь тоже входит в обязанность, как и многое другое. Вещей у меня, кроме полотенца, сорочки, да еще одной гимнастерки, нет». В 5 минут собралась, попрощалась и... Ай да! В глазах туман, в горле комок, обидно. Я успела привыкнуть к ним, полюбить моих питомцев, которых буквально отвоевала у смерти. В чем дело? Ничего не понимаю. Я не умею сопоставлять мое высказывание об антирелигиозной поэзии при Ирме Мельман, нежелание снабдить полковника незаконным мясцем, визит Калюты. И вот маленький, совсем маленький лагпункт. Всего один объект мы строим — клуб комсомола. Говорят, что его строят сами комсомольцы, но ни одного комсомольца и в помине нет. Рабочих тоже мало, всего один барак, половина мужчины, половина женщины. Объект тут же, в зоне ЛП. Это 3-этажное кирпичное здание. Работы ведутся вяло, бестолково. Если там, на окраине города, строят военные заводы, то здесь просто мучают людей, причем бесцельно. Мы переносим штабель кирпича из угла в угол, затем в следующий. К вечеру дня напряженной работы кирпич был сложен в том же углу, где он был утром. Результат? Некоторая часть кирпича разбита, а на руках кожа стерта в кровь. Рабочих рукавиц нам не положено. В обеденный перерыв нам полагался час отдыха. Я обычно подымалась на самый верх, на стену третьего этажа, и гуляла там, наслаждаясь одиночеством. Головокружения я никогда не испытывала. А в тот день дул сильный ветер. Я по обыкновению пошла по стене, любуясь простором, далеким горизонтом, а также дымом, валившим из множества труб. Так я дошла до середины стены, и тут почувствовала, как подо мной шатается под напором ветра стена. Я посмотрела вниз, и первый раз в жизни у меня от высоты закружилась голова. Но мне не было страшно, напротив, я подумала, хорошо бы туда упасть. Но не упала и продолжала свою прогулку. Ветер свистел в пустых оконницах, стена вздрагивала и покачивалась. И все же, что ждет меня? Наступил день 14 апреля 1944 года, Пасха. Я бы не догадалась. Дней я не знала. Зачем их знать? Заключенным выходных ведь не полагалось. И вдруг вечером в барак зашел дежурный и сказал, «Ну, девчата, завтра вам отдых. Поблагодарите американцев. Это их президент попросил, товарища Сталина, чтобы вы на Пасху не работали. Отдыхайте». Поднялся шум, и я так и не поняла, то ли кричали «Да здравствует Сталин!», то ли «Да здравствует Америка!». Как грустно Пасху встречать одному на чужбине, в неволе. Но не беда, хоть отдохну, высплюсь. Сделаю так. Спать буду днем на солнышке, а ночь проведу без сна под открытым небом на крыше барака. Спать в пасхальную ночь не положено, да еще в духоте и смраде барака, воюя с клопами и слушая, как стонут и плачут во сне несчастные соседки по бараку. Нет, Пасха так Пасха. Что же особенного в этой ночи? Это даже не какое-то определенное число, просто ночь. Весенняя, а значит холодная, к тому же темная, ведь луна должна зайти к полуночи, и причем на ущербе. Все равно скажешь «пасхальная ночь», и столько нахлынет воспоминаний. Ни к одному празднику так не готовишься, как к Пасхе. Ей предшествует 7 недель поста. Даже тот, кто поста не соблюдает, знает, что 40 дней и 40 ночей Христос провел в пустыне в борьбе с соблазном, отчаянием и тоской, так как в эти дни Бог был человеком. И человеку на Пасху свойственно чувствовать свою близость к Богу. Даже если этот человек лежит на крыше, подстелив под себя какое-то тряпье, на примощенной на кирпичах доске. Даже если этот человек вот уже 4 года постится и ощущает возле себя и вокруг не Бога, а совсем иное министерство. И все же было какое-то очарование в этой ночи. Особенно, когда взошло солнце, огромное, пасхальное, ясное. За всю эту морозную ночь я глаз не сомкнула, может, от холода, а может, от воспоминаний. Почему я каждую звездочку провожала с каким-то непонятно тоскливым чувством? Почему, когда взошло солнце и от его лучей сразу потеплело, не пасхальная радость, а какая-то тоска сжала сердце? Неужели это было предчувствие? Ведь не могла же я знать, что больше 12 лет не буду видеть нормального неба, когда день и ночь чередуются ежесуточно. Я повернулась лицом к западу. Передо мной раскинулся огромный город, и косые лучи солнца заливали расплавленным золотом стены многоэтажных домов, окна которых вспыхивали и гасли, как бриллианты. Но не на них я смотрела, а дальше. Туда, где за лиловой утренней дымкой, далеко на западе, осталось все, что было дорого мне. Там сейчас ползет грозное чудовище, война, превращающая все в ночь и в смерть. Всего этого я не могла и не хотела видеть. Напрягая все силы своей души, слала я туда пасхальный привет: «Христос воскресе!» Воскрес для всех, живых и мертвых, для близких и далеких, для меня и для вас, мои родные. Свет победил тьму. Да будет так. Утро. Какое дивное утро первого свободного дня в неволе. Мне даже стало смешно от этого парадокса. Сегодня будет тепло. Надо поторопиться, чтобы успеть занять место на штабеле досок. Сегодня там будет теснее, чем на модном пляже. И с телогрейкой в руках, дожевывая свой пасхальный хлеб, бегу к штабелю. По дороге мне попался мой бригадир, хороший дядька, который не раз говорил: «Приятно видеть, что хоть один человек в бригаде работает охотно и с душой». Я с ним поздоровалась. Он же как-то странно на меня посмотрел и остановился, будто хотел что-то мне сказать. Но я быстро прошмыгнула мимо, на пляже становилось все тесней. Живительные лучи апрельского солнца наполняли каждую жилку каким-то блаженством. Сон, который всю эту ночь не осмеливался предъявлять свои права, подкрался, дунул теплым ветерком мне в глаза и тихонько поволок меня в сторону грез. Очутилась я в Цепилове, возле виноградника. Смотрю на те два огромных дуба, что я так любила, а они прямо облеплены аистами, устраивающимися на ночлег. Из церкви доносится колокольный звон, то громче, то тише, в зависимости от ветра. Я знаю, что это пасхальный перезвон, хотя кругом летний пейзаж. Еще знаю, что надо идти домой, мама зовет, но зовет от чего-то совсем непривычно. «Керсновская! Керсновская!» Я с трудом просыпаюсь, это нарядчик меня зовет. «Да проснись же, наконец! Собирайся с вещами на вахту! Этап!» Дома меня, вернее всего, будило слово «пожар». В заключении подобный эффект имело слово «этап». Это перемена, а для заключенного всякая перемена к худшему. Нас трое, один конвоир, значит, этап ближний. Должно быть обратно в 4-е ЛО. Ведь это радость, может быть, назад на ферму. Саша Добужинский сам говорил, что вся его надежда на мой опыт. Да, наверное, это Саша выхлопотал для меня своего помощника, который был и ветеринаром, и рабочим, и хозяином, притом без претензий. Впрочем, что я говорю без претензий? Как раз у меня самые неприемлемые претензии. Я не могу допускать никакого мошенничества в угоду начальства. Значит, не то, не ферма. Жаль. А что ж тогда? Ах, как я не подумала, это могла быть Эрна Карловна. Она большой дипломат. У нее знакомство среди нарядчиков. И вообще, латыши поддерживают друг друга, у них везде своя рука, поэтому им легче и самим устроиться, и друзьям помогать. Но если это все же что-то иное... Бог ты мой, может быть, куда-нибудь в цех, в ночную смену? Это было бы очень хорошо. Тогда днем я могла бы все лето работать в полевой бригаде. Тяжело это без сна, зато хоть можно услышать песнь жаворонков, подышать чистым воздухом и какую-нибудь зелень пожевать. Кажется, все предусмотрела, все предвидела, все оборачивается к лучшему. Отчего же какая-то тоска на сердце? Я ее гоню, привожу ей всякие веские доводы, а она чуть притаится и опять начинает шевелиться где-то в глубине, в самой глубине души. Как будто радоваться надо, а я не могу. Вахта. Прошли первые ворота. Сейчас пройду и вторые. Куда пойти в первую очередь? Сегодня день нерабочий, можно не торопиться. Хлеб мне дадут по вчерашней выработке, а вчера на подноске кирпича я заработала максимальную пайку — 600 граммов хлеба. Значит, поищу Эрну Карловну прямо с вахты, в барак лордов. Но дверь вахты перед моим носом захлопывается. «Следуй за мной». И конвоир направляется в сторону того хитрого домика, откуда я и пошла тогда зимой на ферму. «Значит, все же это свиноферма?» Лестница на антресоли, коридор, дверь направо, небольшой тамбур. И вот я снова в кабинете. Печь, кожаный диван, рядом большой письменный стол, за столом молодой, усталого вида, худощавый человек в военной форме. «Керсновская?» «Ефросинья Антоновна, 1908 года рождения, статья 58.10, срок 10 лет. Это вместо «здравствуйте», «здравствуйте». Я следователь. Вы знаете, что вы снова под следствием? Знаю. Кто это сказал так громко, звонко и спокойно? Я чуть не оглянулась, до того мне показалось неправдоподобным, что это сказала я. Ведь еще минуту тому назад я была бесконечно далека от малейшего подозрения, что меня ждет. И вопреки какому-то внутреннему голосу была полна самых радужных надежд. Настал его черед удивиться. «Знаете». «Откуда? Кто вам сказал?» «Вы. А когда люди, подобные вам, какую-нибудь гадость говорят, у меня нет основания им не верить». Должно быть, где-то в глубине души я все же была настроена на ожидание всего худшего. Это помогло мне перестроиться под огнем врага в боевой порядок, своего рода каре, чтобы отражать вражеские атаки. В том, что передо мной не представитель правосудия, а враг, заранее уже вынесший свой приговор, можно было не сомневаться. И вот я иду по внутренней зоне, на сей раз под конвоем. Все мне кажется незнакомым, как будто я это вижу в первый раз. Всегда всем я желала добра, пыталась помочь, облегчить их горе хотя бы сочувствием. Теперь все это не для меня. Не для меня Пасха пройдет. Ба, а ведь верно, сегодня Пасха. Не для меня, а для меня одна тюрьма, как поется в песне. Нет, не одна тюрьма, а тюрьме тюрьма. Прав ли Толстой, утверждавший, что все счастливые семьи счастливы на один лад, а несчастные — несчастно каждая по-своему? Впрочем, одно дело семья, другое — тюрьма. Тюрьмы самые разные, с виду ни в чем не схожие, на самом деле все на одно лицо. Но из этого не следует, что тюрьма и счастье хоть в чем-нибудь соприкасаются. В дежурке меня так основательно шмонали, как будто я прибыла не из бригады, работавшей по соседству, а из-за границы. Грохот, ляск, скрип. Третья дверь открылась. Ух, как глубоко! Крутая лестница, 28 ступенек. Да это настоящее подземелье. Коридор метров 15 длины. Свет падает из остекленного потолка. Направо и налево узкие двери, слева 4 камеры за номерами 1, 2, 3 и 4, справа номера 8, 9, 6 и 5. В глубине топчан, место для дежурного. На каждой двери 2 замка. Один запирает засов двери, второй запирает оконце для раздачи пищи. Есть еще волчок. По-французски он очень точно называется «Иудин глаз». Ничего не скажешь, построено на совесть. «Каменщик, каменщик, фартуке белом, что ты там строишь? Кому? Эй, не мешай нам, мы заняты делом. Строим мы, строим тюрьму», — как писал Брюсов. Эту тоже строили для себя рабы. Еще один засов открылся, еще один отодвинут. Дверь открылась и вновь захлопнулась. Я остановилась. Мне показалось, что тут абсолютная темнота. «Не тушуйся!» Это со свету кажется, что здесь ничего не видно. Так оно и есть. Привыкнешь, даже понравится. Послышался довольно приятный, с легкой хрипотцой голос. «Присаживайтесь. У ногах правды нет», — добавил другой голос, сдобный, с украинским акцентом. «Вот тут, посередке. Я вам уже место освободила», — откликнулся третий, еще совсем детский голосок. «Да сколько же вас тут, черт возьми», — рассмеялась я и заметила. Им пришлось по душе, что новенькая не вздыхает, не куксится. Это особенно неприятно, если сидишь в темноте под землей вчетвером, когда и одному-то в такой конуре тесно. «Вот привыкнут глаза, тогда и знакомиться будем, а пока садись», — произнес первый голос. Я кое-как нащупала нары из кругляков с торчащими винтами, как это всегда делают для неудобства, и улеглась. «Это правда, девчата, — сказала я, — самое главное — привыкнуть. Вот был однажды такой случай. Ходил как-то по городу в ярмарочный день запорожец-казак. Ходил-ходил, да и забрел в костел, в церковь, значит. Там ксёнц проповедь говорит, что, мол, пьянство — грех, а кто горилку пьет, тот на том свете дёготь пить будет. Слушал-слушал казак, да и пошел на рынок к жиду Янкелю. Купил у него на копейку 3 литра дегтя, выпил, крякнул, рот утер, усы расправил и говорит: «Погано, али не дуже, як приобвыкнешь, то и це пить и можно». И пошел в шинок. Так оно всегда и бывает. Главное — привыкнуть. С этого началось наше подземное знакомство с подругами по несчастью. Все они знали, что следствие, суд и прочее — только ненужная формальность. Судебным властям нужно как-то оправдать свое присутствие в тылу, вернее, свое отсутствие на фронте. Для этого и нужна их судебная деятельность. Это и есть фронт в глубоком тылу. Попавшие в это подземелье на оправдание могут не надеяться. Меньше всего теряют те, у кого большие сроки, так как добавляют обычно до 10 лет, если не выносят смертного приговора. Поэтому больше всех теряла самая из нас младшая, Машка Братищева, курносая, толстощёкая девчонка-сирота, воспитанница детдома. Она отбывала год за мелкую кражу, а когда уже оставалось меньше 2 месяцев до освобождения, обварила кипятком руку и была на больничном. Оставаясь в зоне, пошла на кухню подработать черпак баланды мытьем бочков. Там снюхалась с поваром и поняла, что, пользуясь его покровительством, сможет куда лучше питаться, чем таская кирпичи. Чтобы продлить бюллетень и не ходить на работу, стала растравлять хлорной известью заживающую рану, но об этой хитрости узнали, ее посадили и обвинили в саботаже. Таким образом, ей было обеспечено 10 лет. Остальные 2 сидели по одному делу. Собственно говоря, виновной была одна Лида Арнаутова, а Маруся Якименко сама заявила о своей солидарности, чтобы не расставаться с подругой. Меня эта верность очень тронула, и я пришла в восторг от такой дружбы. Впрочем, пыл мой охладел, когда я разобралась, что к чему. Здесь налицо была однополая любовь, в лагере весьма распространенная и достигающая такого высокого накала, с ревностью, поножовщиной и убийством, что просто диву даешься. Историю Лиды Арнаутовой я слушала вроде как рассказ о том хохле, который выпил дегтя для сравнения. Не хочешь — не слушай, а врать не мешай. Только когда ей вручили обвинительное заключение с перечнем ее предыдущих судимостей, я смогла убедиться, что, если не все, то большая часть ее похождений, увы, не вымысел. Она была очень красивым ребенком, жила в Москве. Ее украли, и помнит себя она уже в Ташкенте. Жила у женщины, которую называла мамой, хотя помнила, что ее мама умерла, а был где-то отец и брат Яша. Так называемая мама ее одалживала для ограбления квартир. Она влезала в форточку и отпирала входную дверь. Затем шла в автомашину и засыпала. Когда вся банда засыпалась и всех, включая маму, посадили, ее, как сироту в возрасте 7,5 лет, определили в детдом. Недолго пробыла она там. Ее удочерила бездетная семья, оказавшаяся из той же шайки, только не попавшая за решетку. Лида подрастала, и ей уже давали более сложные поручения, например, вытащить из-под подушки пистолет. Она находила вполне естественным, что для удобства и безопасности приходилось вырезать всю семью. При очередном провале ее судили как малолетку, было ей 10 лет, и пробыла она в колонии 1 год. Тогда-то отыскал ее родной отец и взял домой в Москву, где он работал в милиции или в НКВД. Революционер, партийный работник с 1919 года. Был он родом из Эстонии и бежал оттуда в СССР. Год она прожила дома, но скучала. Отца побаивалась, брат был ей чужой. Искала подходящей для себя компании и нашла. Отсюда 3-я судимость. На сей раз была она в очень хорошей колонии. Хорошие жизненные условия, ласковые обращения, хорошо поставленные школьные и профессиональные занятия. Этого для нее добился отец. Но не в коня корм. Она подбила еще нескольких, и они сумели бежать. Работали на поездах дальнего следования. Результат — 4-я судимость. на этот раз 3 года, и притом в детской колонии строгого режима. Тут-то она и узнала, почем фунт лиха. Их пробовали приручить и по-хорошему, и по-плохому, а они бунтовать. Получилось еще хуже. Тогда самые запияки, 7 девчонок лет 14, чуть постарше, задушили подушкой дежурнячку. Начальство потребовало выдать главарей, кто подстрекал, кто убивал. Они отказались. Их посадили в изолятор усиленного режима. Там, на штрафном пайке и лишенные прогулки, они дошли до ручки. Тяжелее всего переносили отсутствие табака. Без курева буквально шалели. Глотали гвозди, резали жилы стеклом. Лида в знак протеста выжгла себе глаз химическим карандашом, а зачинщиков все равно не указали. Тогда-то ее посетил отец. К этому времени его сын Яша умер. Лида — это все, что у него оставалось от семьи. Ей было 15 лет. Отца она тогда видела в последний раз. Он жив, но к ней больше не приезжал. Когда он увидел ее страшную, исхудалую и к тому же с одним глазом, ему стало дурно, он упал. А после долго и тяжело болел. Когда Лиде исполнилось 16 лет, она начала понимать, в какую трясину попала, и что сама своими руками затянула веревку на своей шее. Ужас ее охватил. Она пробовала вести себя образцово, накинулась на работу, думала, что еще не поздно стать на путь честной жизни. Но 5 судимостей — непосильный груз, и она не могла порвать с прошлым. Оно держало ее крепко, и черную репутацию ничем нельзя было отбелить. Когда ей исполнилось 18 лет, она стала уже юридически взрослой. Ее судили 6-й раз. Она не была виновна, но как ни клялась, что не причастна к этому делу. Ей не поверили. Просто-напросто всем рецидивистам за компанию влепили по 10 лет и отправили в самый страшный лагерь. В Искитим, туда, где выжигают известь. Там у нее стал быстро прогрессировать туберкулез. На какие только уловки не шли, чтобы вырваться из Искитима. Единственный способ — заразиться сифилисом. Но даже за деньги она не могла найти сифилитика. Все ее хитрости привели к тому, что ее судили за саботаж 7-й раз и приговорили к расстрелу. Перед строем заключенных было объявлено, что приговор приведен в исполнение. То же самое сообщили отцу, а ее перевели в 4-й ЛО на станции Ельцовка. Теперь, в 19 лет, она поняла, что для нее нет надежды, нет человеческой жизни, нет будущего, и на нее напал настоящий панический ужас. –